Эпилог. Меня могло спасти лишь чудо. Что-то настолько невероятное, что отвлекло бы всех в зале, а главное — самого Влада. Пусть разверзнется земля или у императора случится приступ, да хоть что-нибудь. Не знаю, какие боги откликнулись на мою просьбу, но в эту самую секунду раздался скрежет, от которого свело зубы. Звук был настолько громким, что прикрыл музыку. Впрочем, она практически сразу стихла, танцующие застыли на месте. Звук шел сверху. Я, запрокинув голову, увидела, как трескается стеклянный купол. «Это из-за меня?» Я молила о помощи, и вот оно, то, что однозначно всех отвлечет — разрушение павильона. Всем резко стало не до нас, а Владу не до поцелуя и разборок. В зале началась паника. Гости бросились в рассыпную, в попытке укрыться от стеклянных осколков смертоносным дождем, льющихся сверху. Влад среагировал быстрее меня. Сорвав с себя парадный сюртук, он накрыл им нас, подобно зонту, только это и спасло от серьезных ранений. Убежать мы бы все равно не успели. То, что еще недавно было крышей, со звоном обвалилось прямо в бальный зал. Осколки разного размера, от совсем крохотных до обломков ростом с человека, изрешетили танцевальную площадку. Крики и звон бьющегося стекла атаковали барабанные перепонки. Острые края резали сюртук и царапали кожу. Мы рванули к укрытию за колоннами, то и дело поскальзываясь на стекле. Вокруг метались другие люди, толкались и падали. Кто-то работал над магической защитой, кто-то просто вопил от боли. Прямо перед нами в пол воткнулся огромный осколок, да так и остался торчать. Пришлось его обогнуть. Все это мешало быстро передвигаться. В этом безумии Влад был моим островком спокойствия. Я полностью доверилась парню. Тесно прижималась к нему, чтобы укрыться от обломков, шла, куда он вел. Стеклянный дождь закончился так же внезапно, как начался. Купол был уничтожен. Все стихло. Влад отбросил изорванный сюртук, и мы огляделись. Вокруг царила разруха. Битое стекло, раненые, лужи крови, испуганные люди. Но сильнее всего меня пугал не обвал купола, а тот факт, что я могла приложить к нему руку. Бардак уже приходил мне на помощь без приказа с моей стороны. Что, если этот кошмар сотворил тоже он? «Умоляю!» — прошептала я. «Скажи, что это не ты!» «Другие!» — тихо отозвался бардак, и я с облегчением выдохнула, хотя я не поняла, кого он имел в виду. Наверху зияло открытое ночное небо, по которому метались тени. Деталей было не разобрать, но выглядело все равно жутко. Точно ночь обрела физическую форму. «Темные твари!» — выкрикнул кто-то. Теперь все стало понятно. На дворец напали. Паника вспыхнула с новой силой, и Влад схватил меня за локоть, снова потянул к колоннам туда, где собрались другие деструкторы во главе с менторами. Но цель была далека, а темные твари уже ворвались в зал через дыру в потолке. Черные, голодные, злые тени обрушились на нас. Они хватали людей и рвали на части. Одно из чудовищ устремилось прямиком к нам. Это была жуткая гарпия с черными, сочащимися тьмой перьями. Ее передние лапы с загнутыми когтями метили в наши спины. Влад обернулся на бегу, готовясь дать отпор. Но еще до того, как он использовал магию, на гарпию напало другое чудовище. Я не могла определить, какому виду принадлежит вторая темная тварь, хотя она выглядела не менее отвратительно. Что-то человекоподобное, с крыльями, лысым черепом, красными глазами и рядом острых клыков, которые чудовище вонзило в шею гарпии. Я впервые видела, чтобы темные твари дрались между собой. Впрочем, не так много я о них знаю. Возможно, у них принято сражаться за добычу, как у хищников. Драка монстров была быстрой и кровавой. Второй монстр разорвал глотку гарпии и тут же переключился на нас. Влад скинул руку для атаки, но темная тварь почему-то не торопилась нападать. Чудовище просто стояло и смотрело, а потом из его горла вырвался странный рык. «Джжж! Джжж!» Оно как будто хотело мне что-то сказать, только не могло. Ведомая смутным предчувствием, я шагнула к темной твари, но Влад схватил меня за локоть и дернул назад. «Совсем сдурело!» — рявкнул он. Одновременно он послал в темную тварь сгусток магии разрушения, и я успела вмешаться в последний миг и ударила его по руке. В итоге магия пролетела мимо твари, не причинив ей вреда, но испугав. Взмахнув крыльями, она обдала нас потоком воздуха и рванула прочь. «Зачем ты это сделала?» — удивился Влад. «Мне кажется, она нас спасла», — пробормотала я, понимая, что вслух это звучит бредово. «Не говори ерунды. Темные твари — дикие существа, они нередко дерутся между собой». «А еще она что-то хотела мне сказать». «Опомнись, Реджина, она просто рычала». Он, конечно, был прав, но все же, все же. «Влад, Реджина, вот вы где!» — к нам спешил ментор Алистер. Впервые я порадовалась, что он оказался на балу. Ментор быстро организовал деструкторов, и те уже вступили в бой, сдерживая темных тварей. Если бы не он, все бы так и метались бестолково по залу. «Давайте ваши руки», — потребовал Алистер, приблизившись к нам. «Зачем?» — удивилась я, пока Влад мрачно молчал. «Темных тварей слишком много. Если хотим выжить сегодня, все должны сражаться. Каждый деструктор на счету», — пояснил ментор Алистер. «Владу необходимо трансформироваться и биться наравне со всеми. Поэтому мы проведем слияние вашей пары немедленно». Моя перегруженная за сегодня нервная система дала сбой. Я просто не знала, как реагировать. Слияние? Сейчас? Я не готова. С другой стороны, Влад и так почти меня узнал. Скрываться дальше от него будет проблематично. Он не завалил меня вопросами исключительно из-за нападения темных тварей. Но едва все утихнет, мне будет от него не отделаться. Слияние прямо сейчас может меня спасти, и потом будет поздно. А значит, надо решаться. Конец книги. Читала Ольга Дианова.